Глава третья. Рассказывает Шараки и Пратека Будды. Далее Вичхавский в Амалакирте подумал так. Если я болен, скорбен и пребываю на ложе, то почему же тот Хагата, Архат, истинно совершенный Будда, не подумал обо мне, не посочувствовал и из сострадания не послал кого-нибудь справиться о здоровье? Далее Бхагаван, узнав его мысли, Личхавского в Вималакирти, и Бхагаван сказал достопочтенному Шарипутре: «Шарипутра, ты пойди справиться о здоровье Личхавского в Вималакирти». Так сказал. И почтенный Шарипутра сказал Бхагавану так: «Бхагаван, я не хочу идти исправляться о здоровье Личхавского в Вималакирти». «Почему же?» «Бхагаван, однажды со мной случилось вот что. Я занимался у некоего дерева истинным погружением вовнутрь, и Личхавский в Амалакирте пришел туда, где было то дерево, и говорит мне так: «Достопочтенный Шарипутра, не следует заниматься истинным погружением вовнутрь так, как занимаешься ты. Занимайся истинным погружением вовнутрь так, чтобы тело и ум исчезли из трех миров. Занимайся истинным погружением вовнутрь так, чтобы мог заниматься всеми делами, не выходя из состояния прекращенности, ниродхи. Занимайся истинным погружением вовнутрь так, чтобы и признак обретения не терять, и являться в признаках обычного существа. Занимайся истинным погружением вовнутрь так, чтобы и внутрь своего ума не пребывать и не двигаться к внешним цветоформам. Занимайся истинным погружением вовнутрь так, чтобы и в отношениях всех взглядов не колебаться и в 37 элементах стороны просветления пребывать. Занимайся истинным погружением вовнутрь так, чтобы и действующие в сансаре клеши не отвергать и в нирвану истинно войти. Достопочтенный Шарипутра, если кто-нибудь занимается истинным погружением вовнутрь именно так, то они-то, говорят Бхагаван, и занимаются истинным погружением вовнутрь». Выслушав это поучение, Бхагаван: «Я не смог, да и теперь не смогу ничего сказать в ответ. Поэтому-то я не хочу идти справляться о здоровье того высшего существа,